Глава вторая. Тайник и монстры. Ничто не предвещало беды. Именно этой фразой я решил начать одну из самых напряженных глав в моем будущем романе, жанр которого, без лишней скромности, решил назвать игровой темно-мистической автобиографией. Если таковых раньше в мировой литературе не было, теперь есть. Или будут. И против истины я с таким началом не погрешу ни на йоту, ведь действительно, ничто не предвещало беду. Едва слышно насвистывая, я продвигался по темным коридорам катакомб, уверенно приближаясь к цели, осторожно минуя повороты, ведущие в места, где скрывались твари слишком уж больших уровней для меня. Иногда я затихал, прислушивался, приглядывался. Иногда взбирался на стены, чтобы миновать провал в полу, если он был слишком широк, чтобы перепрыгнуть. Порой приходилось проползать через узкие лазейки, вертеться, как настоящий бурав, чтобы пробиться дальше через липкую зловонную грязь. Ко всему можно привыкнуть, даже к мерзко чавкающей черной жиже, похожей на нефть, смешанную с помоями и обломками костей. Несколько раз пришлось вступить в смехотворные схватки. Несколько оголодавших крыс вздумали попытать счастья, но их ждало смертоносное разочарование. В общем, я двигался, как всегда, мудро обходя настоящие опасности и легко разбираясь с обычными трудностями подземного путешествия. И вскоре, всегда сопутствующий мне здравый смысл, великолепное чутье и прекрасная интуиция привели меня к большому открытому пространству, настолько хорошо освещенному загадочными пятью гигантскими бугристыми шарами, в хаотичном порядке висящими под потолком, что мне больше не требовался факел. Потолок в метрах 40 от пола. Помимо пяти шарообразных светящихся громадин, там разбросаны десятки шариков поменьше, светящихся чуть тусклее. Стены совершенно обычные, не несущие ни единого следа зубила. Это пещера. Природная пещера во всей своей первозданной красе. Такое впечатление, что работяги, строившие альгорские катакомбы, просто наткнулись на пещеру, полюбовались немного, а затем ушли, так и не сумев решить, как ее использовать для своих нужд. Я так решил из-за того, что проход в пещеру вел через высокую рукотворную арку, завершающую собой длинный и прямой коридор, обложенный кирпичом. Все пространство пещеры занято ступенчатыми пирамидами и деревьями. Да, настоящими деревьями, хотя и несколько необычными. Вряд ли часто можно встретить дерево с прозрачными листьями с красными жилками. Или же елку не только с хвоей, но и с обычными желтыми листьями, напоминающие кленовые. Впечатлили меня и деревья с голыми ветвями, усеянными длинными зелеными шипами, что протыкали не только воздух, но и стволы соседей, отчего вся группа шипунов превратилась в единую колючую стену. Но больше всего меня удивили каменные возвышения, те самые желтоватые ступенчатые пирамиды, поднимающиеся почти до самого потолка. Эти постройки, вряд ли природа могла создать такие правильные, хотя и несколько оплывшие формы, были разбросаны там и сям среди деревьев. Я долго таращился на пирамиды, пытаясь понять, это гробницы наподобие египетских или что-то другое. Никакому выводу не пришел, наделал побольше скриншотов, после чего осторожно переступил границы между коридором и пещерой. Замер в ожидании. В ожидании угрозы, а не сообщения от системы, что я первопроходец. Здесь я точно не первый, ибо прямо передо мной, шагах в пяти, лежало на земле три туманных серебристых сгустка, шагах в восьми от входа в коридор. «Нехорошо как-то все начинается». «Декорации скорее к драме трагедии, да, Балзун?» – шепотом спросил я, падая на колени. «Ур!» – поддержал меня растекшийся питомец. Не задержавшись в коленно-преклонной позе, я полниц, но не ради вознесения молитвы за упокой по помершим игрокам. А это точно останки трех игроков, что были здесь до меня и погибли. Упав на пузо, я ужом подполз к телам и жадно запустил загребущие воровские ручонки в серебристый туман, не забывая при этом поглядывать по сторонам. Пещера отвечала мне мертвой тишиной и небрежной презрительностью. Ни единого звука, ни единого движения, даже листок не шелохнется. Нет здесь ветра, чтобы их шевелить. Быстрый и сомнительный с точки зрения морали обыск дал мне немногое, включая явно лишние здесь несколько пригоршней желтой пыли, обозначенной системой как псевдоцветочная пыльца золотистая. Я не ботаник, поэтому название мне ничего не дало. Но слово «псевдо» насторожило. И я уставился на ближайший красный цветок с подозрительностью юного неандертальца, впервые выпнутого из пещеры звероватым папашей. Остальные трофеи мою душу обрадовали или оставили равнодушной. Море склянок, заполненных пыльцой золотистой. 1700 пузатых склянок, причем каждая полная склянка весит 100 грамм с копейками. Так что я не стал заполнять пыльный стеклотар и инвентарь, оставив склянки в сгустках серебристого тумана. Я бы их не унес. Что меня поразило больше всего, 1500 полных пылью склянок находились в инвентаре одного игрока, то есть он тащил весь груз в одиночку. Это какая же у него грузоподъемность? Ведь помимо склянок еще экипировка, оружие, алхимия, запасное оружие, что-нибудь еще. В сгустке удивившего меня монстроподобного перетаскивателя я нашел изъеденные обломки экипировки и тяжеленный двуручный меч с лезвием длиннее моего роста. Как орудовать такой штуковиной? Меч относительно цел, но весит 40 с лишним килограмм. Лезвие изъедено какой-то химической жижей, судя по плывшему местами металлу, без следов ржавчины или сажи. От обуви нет и следа. Стекло уцелело. Мне досталось 16 различных пузырьков с алхимическими средствами. Красных не меньше 5, что меня жутко обрадовало. Все зелья средние, это порадовало еще сильнее. Остальные трупы тоже порадовали, даровав мне помимо кожаных и тряпичных обрывков 2 десятка зелий, 6 отличнейших факелов, серебряный браслет на 75 уровень с бонусами на мудрость и выносливость, обложка без книги с надписью «Первая помощь». Остатки непонятной штуки, больше всего напоминающей гигантский зонтик, и боевой магический жезл с огненным потоком на 4 выстрела. Жезл почти пуст, и воспользоваться сим оружием может игрок не ниже 75 уровня или с интеллектом не ниже 100. Я не подходил ни по каким параметрам, однако жезл к рукам прибрал. Последняя находка порадовала меня сильнее всего – изломанная и частично уничтоженная магическая карта подземелий. Закончив с обыском, я вернулся в коридор, дал ползуну на пробу золотистой псевдопыльцы, а сам достал собственную карту и попытался сделать то, о чем давно читал, но никогда не подворачивалось шанса это сделать. Положив свою карту на чужую, я выждал секунду и на вопрос, заданный системой, ответил утвердительно. И моя карта пополнилась чужой информацией. Копирование. У меня потратились разноцветные чернила, но меня это мало обеспокоило. Ухватившись за обновленную карту, я ткнул пальцем в большую пещеру, где в данный момент находился, и, ведя по длинной цепочке коридоров и залов, быстро добрался до места, где сам бывал пару раз. Сверившись с чужой картой, я убедился. Там указан свободный проход с лестницей в конце длинного помещения. Там же пометка «Нежить» у самой лестницы. А на моей карте длинное помещение перегорожено мощным завалом из таких больших обломков, что их даже не пошевельнуть. Припомнив все находки, перебрав в уме детали, я пришел к выводу, что трое игроков прибыли сюда известным им заранее путем, следуя без рысканий и не плутая. Путешествие им проблем особых не доставило. Тут сыграла свою роль экипировка, классы персонажей, дополнительное вооружение и правильный выбор пути. По карте было отчетливо видно, что их маршрут пролегал в стороне от реальных опасностей. Целью изначально была пещера, где они и погибли. Об этом говорили заполненные золотистой пыльцой склянки. Если прикинуть их классы, то вырисовывается история о том, как компания, состоящая из воина с двуручным мечом и огромной грузоподъемностью, какого-то лекаря в кожаных одеждах и какого-то еще в тряпичном обмундировании, следуя карте, пробралась через уровни подземелья и оказалась у пещеры. Здесь они успешно заполнили огромное количество склянок, явно не слишком дешевой пыльцой, после чего случилось нечто плохое, и они обратились в бегство. По пути отстреливаясь и отмахиваясь от загадочного противника, следов коего я не увидел. Героям почти удалось добраться до выхода, но смерть их все же настигла. Учитывая их расположение относительно друг друга, смерть настигла их, считай, одновременно. Почему они не вернулись за своими телами и драгоценным грузом? Не знаю. Быть может, из-за завала? Тот путь, которым они сюда пришли, ныне перекрыт завалом. Идти в обход боковыми коридорами – там слишком крутые твари. Но, может, была и другая причина, почему они решили не возвращаться? Если я набью инвентарь посильным мне количеством склянок с пыльцой и телепортируюсь в Альгору, думается, мне удастся продать онную за неплохие деньги. Кому? Ну, для начала стоит попытать счастье в месте, где мудрые алхимики создают эликсиры. И вряд ли первая попытка окажется промахом. За себя говорило количество и размах. Почти 2000 склянок. Но карта указывает вперед. На пещеру. Вот туда и отправимся. Изучив эликсиры, я убедился, что если не все из них, то некоторые обязательно окажутся полезными в разных ситуациях. 4 склянки с ночным зрением. 2 зелья – верблюжья выносливость, увеличивающие грузоподъемность. 4 – лисья проворность. Остальные подходили меньше, повышали интеллект и мудрость, усиливали какое-то восприятие волшебного мороза и понимание сути магического огня. Несмотря на большое желание испить допингу, я преодолел мальчишеский порыв и, проверив снаряжение, снова вошел в пещеру. Руки свободны от оружия и факела. Масштаб карты увеличен до предела. Я медленно шагаю вперед, напряженно крутя головой и мысленно взывая к невидимым и незнакомым местным обитателям, призывая их остаться спокойными. Я пришел за своим. Проблемы драк не желаю. Вреда не причиню. С тихим треском растущая шагах в 20 диковинная ель переломилась и рухнула. «Я замер на месте», — обратился вслух, готовясь отступить при первых признаках опасности. Выждал не меньше минуты, но ничто не нарушало вновь воцарившуюся мертвую тишину. В голове крутилось воспоминание о том, что если деревья лишены ветра, их стволы и ветви становятся хрупкими и ломкими. Может, я просто надеялся, что елка рухнула сама по себе. Пока что все так и выглядело. Я рискнул продолжить путь. Через несколько минут спасительный выход отдалился от меня так далеко, что я стал задумываться о несчастных игроках, не успевших добраться до него, и о том, не разделю ли я их судьбу. Я еще ни разу не погибал за свою игровую карьеру. Ни разу. И не хотел начинать. Вдруг после первой смерти у меня появится пагубная привычка. Моя нервозность объяснялась отсутствием врага. Никого. Неподвижные, как вбитые колья деревья. Обвислые листья вяло клонятся к земле, между стволами не мелькает и тень. Не за что зацепиться взглядом, кроме карты, указывающей примерное местонахождение тайника. Вот уж не гадал я, что простое с виду задание окажется настолько страшным. Пока пугливо размышлял и озирался, ноги донесли меня до первой пирамиды, что на поверку оказалось не древней постройкой, а просто кучей грязи необычной формы. Это сразу становилось очевидно вблизи. Потеки желтоватого, грязеподобного вещества походили на воск, стекающий с горящей свечи и застывающий у ее подножья. На вершине кучи никакого пламени не наблюдалось, даже дымка нет. Зато выше, прямо на потолке, висит здоровенный светящийся бугристый шар диаметром 15 метров. И своим свечением он на самом деле напоминает пламя. А вот и воск. Из круглых отверстий в нижней части шара с плеском и хлюпанием вырвалось несколько желтых прозрачных ошметков, дождем пролившихся на вершину высокой ступенчатой кучи. «Так», — изрек я, делая скриншот. «А не гуана ли это часом? Или слюна голодного зверя Шарабаса?» Юмор немного меня подбодрил, а здравый смысл побудил спрятаться под ель со смешанным типом листвы. Из укрытия я имел возможность наблюдать следующее событие. Из отверстий, расположенных гораздо выше, почти у верхушки шара, вырвались длинные золотистые снопы, сверкающие и рассыпающиеся драгоценным дождем. Примерно через минуту мерцающие искры достигли земли, совсем рядом со мной упало несколько крупинок. И безо всякого удивления я воззрился на уже знакомую золотистую пыльцу типа псевдо. Вот откуда взялась обильная добыча группы погибших приключенцев. Это выдох бугристых гигантских светильников. 2 столь разных типа выделения. Первое – желтоватая слизь, быстро застывающая. Вся пещерная долина усыпана кучами гуан. То-то деревья так бурно растут и благоденствуют. И света, и пищи вдоволь. И кроме деревьев, слизь не нужна никому. Второе – золотистая легкая пыльца, разлетающаяся по пещере и медленным красивым дождем опускающаяся на землю, оседающая на деревья, заставляя их переливаться драгоценными искрами. Красиво. И стоит дорого, раз уж набрали столько склянок. Ну хорошо, разобрался умный вор в сорте выделений неведомых шарабасов. Что дальше? Где противник? Что убило игроков? Может, свежая пыльца ядовита или действует как кислота? Осторожно вытянув руку, я коснулся крупинок золотистой пыльцы, покрывшей травинку. Ничего. Обычный песок по ощущениям, мой цифровой организм никак на нее не отреагировал. Да и ползун недавно с удовольствием ее счавкал, и ничего, похрюкивает довольно. Просидев под елкой еще немного, я дождался следующего представления. Разового выдоха и выплюха. Почти все шары выплюнули из себя сгустки слизи и снопы золотистой пыли. Резко посветлело, золотистый дрожащий свет вытеснил каждую тень. Все пространство пещеры заполнилось хлюпанием и золотым дождем. Завороженный этим зрелищем, я насладился представлением сполна, не забывая делать скриншоты и даже сняв коротенькое видео. Не каждый раз происходит такое. Повздыхав и отправив скриншоты на распечатывание в реальный мир, я выбрался из укрытия и медленно пошел дальше, наблюдая, как осевшая на землю и растение пыльца постепенно исчезает, особенно быстро с голой земли, словно впитываясь в нее. Мои ноги безжалостно топтали потускневшую красоту. Я сосредоточился на поиске тайника, что должен быть совсем рядом. Вот каменный выступ, похожий на орлиный коготь. А вот это, наверное, длань рыцаря в корчах подохшего. Умеет же дед Крутован выразиться. Сие же напоминают затылок черепа, утопшего в грязи. И вот между ними земляная рыбья голова с разверстной пастью. Нашел. Земляной вздутый холм с дырой в выпеченном боку лишь отдаленно напоминал рыбью голову, и даже каменный гребень, идущий поверху, мало добавлял схожести. Внутри черной дыры пасти торчали двумя чистоколами острые камни. Пожухлая трава росла вокруг холма мертвым серым кольцом. Добравшись до пасти рыбьей, я припал к земле, засунул голову в пасть и тихо произнес необходимые слова. «Со тьмой во сердце и устах прошу отдать я сокровенный страх». Звучит бредом, но сработало. Мне в лицо ударил горячий ветер, наполненный запахом гнили. Едва успел отпрянуть, как из рыбьей пасти вылезло два запечатанных горшка и небольшой сундук. Затем пасть сомкнулась с каменным скрежетом, весь холм осел, превратившись в кучу грязи. По земле пробежала серо-черная быстро исчезнувшая волна. Тайник выполнил свое дело и самоликвидировался. Подхватив горшки, я спрятал их в заплечную корзину и, подняв сундук, направился к выходу, не теряя зря ни единой секунды. Первые метры преодолел быстрым шагом, затем, как только немного приблизился к выходу, перешел на стремительный бег. Я читал достаточно много книг и смотрел немало фильмов, поэтому знал, стоит книжному или киношному герою заполучить сокровище или просто коснуться его, тут же начинаются крайне большие неприятности, поэтому я и бежал со всех ног. И торопливость спасла меня. Правда, несколько по иной причине, никак не связанной с горшками и сундуком. Когда я был метрах в 30 от выхода, состоялся еще один массовый выдох, замеченный мною по новому рассвету и тому, как резко удлинилась моя тень. Остановиться бы и посмотреть еще разок, но я продолжил бежать. До арки осталось шагов 15, когда первые мерцающие крупинки золотой пыли упали на мою дурную голову. И в следующий же миг раздался странный треск. Обернувшись, я увидел, как через нижнее отверстие ближайшего ко мне бугристого шара выбираются наружу ужасные существа, облепленные желтой слизью, с множеством ног, длинными туловищами, защищенными трещащими фрагментами брони, с соплами, откуда выплескивалась под давлением дымящаяся жидкость. «Чтоб меня!» – рявкнул я, после чего рванул опрометью к выходу, по пути прихватив несколько склянок с золотистой пылью и влетев в выложенный кирпичом коридор. Не оглядываясь, я бежал до тех пор, пока шкала усталости угрожающе не покраснела. Упав на живот, я обратился вслух, лежа в темноте и смотря назад, на оставленные мною залы и проходы. Тишина. Тишина. И никакого золотистого свечения. Пролежав несколько минут, я встал, сверился с картой и побежал в темницу к Крутовану, неся в руках сундук, а за плечами запечатанные горшки. Что ж, теперь я знаю, кто убил трех игроков. И знаю, что меня придется очень долго уговаривать, если Крутован вдруг вспомнит, что в этой пещере он спрятал еще пару предметов, и сейчас они ему понадобились. Скорее всего, уговорить меня не удастся, очень уж страшными были твари, вылезшие из светильника. А я думал, что в лампах живут только джинны. «Прекрасные вести, прекрасные!» Крутован сиял, довольно потирая ладони и глядя на стоящие перед ним предметы из тайника. Решив действовать, не теряя удачного момента, я тут же поведал и о успешно выполненном поручении по скрытию ледяных следов Маргрела. Старик с хрустом расправил плечи, бросил довольный взгляд на висящую над ним голову в зеленом колпаке, будто бы сказал взглядом: «А ты сомневался в моем ученике». Но мне могло это показаться. К тому же я больше смотрел на великосветскую даму с черепом вместо лица, обмахивающуюся веером, отчего пляшущие в ее глазницах демонические зеленые огоньки то разгорались сильнее, то притухали. Насмешливый оскал зубов леди добавлял холодных мурашек на мою спину. Почему-то вспомнились полузабытые слова поэта Блока о раздувании мирового кровавого пожара. Здесь прямо наглядная иллюстрация о том, как это делается. Зеленые искры то ярче, то тусклее, то ярче, то тусклее. Мерно ходит веер. Ужасная леди неотрывно смотрит на меня зелеными искрами глаз. Ярче, тусклее, ярче, тусклее. Шмык! «Да», – очнулся я, встряхнул удивленно головой, прогнал странный комариный писк, поселившийся в ушах. Прими награду за деяния свои, друг мой, и мою благодарность за старания». Старик лучился радостью, протягивая мне дары. Сначала зазвенела система, говоря, что я получил новый опыт и поднял уровни, достигнув отметки в 58 уровень. На ладонях Куртавана лежало два предмета – средней длины копье и темный головной обруч. Протянув руки, я бережно принял подарки, с трудом сдерживая ликующую улыбку. «А это за старания твои, дополнительные усердия», – добавил старик и поставил передо мной сапоги с короткими голенищами, довольно потрепанные и неприглядные на вид. Снова звякнула система. Я получил еще один уровень – 59-й. «Расту, как на дрожжах, и это вызывает опасения». «Чего это дедуля так усердно растит росток?» «Нет, против я не был. Я жажду силы и ловкости, новых умений. Просто немного настораживает. Хотя у дедушки появились новые спонсоры – адепты Аньрула. Поэтому возросшая щедрость выглядит логично. Благодарю от всего сердца, Куртаван!» «Как и я тебя, мой юный и надежный друг Шмык. Мой соратник. Ведь мы соратники по духу и намерениям, Шмык». «Хм, а что тут ответить?» «Выбора не оставили, слово «нет» не может сорваться с моих губ». «Мы соратники», — склонил я голову. Система мрачно простонала, вывесила сообщение. «Союзник тьмы. Выбор был сделан. Череда деяний во благо тьмы вкупе с осознанным выбором сделали из вас союзника тьмы. Случайностям тут нет места. Выбор сделан обдуманно. Вы твердо и решительно стоите на темной стороне бытия и желаете только одного – беззаговорочного господства тьмы». Вот это неожиданно. Совсем неожиданно. Меня будто взяли за шиворот и окунули в бочку с дегтем. Рывком протащили по измазанным черной грязью ступенькам. «Союзник тьмы». Я широко улыбнулся, стараясь скопировать оскал дамы без лица и показать в улыбке все свои зубы до единого. Да, в душе тревожно и даже немного тоскливо. Этого ли я хотел на самом деле? Но была и радость. Не каждый осилит мой путь так быстро и на таких уровнях. «Мудрое решение», — Куртаван не скрывал радости. «Я снова не ошибся в тебе, брат Шмык». Мертвые рыцари вздрогнули, со скрипом подняли в приветствии стальные кулаки. Голова в зеленом колпаке совершила оборот вокруг себя, закачалась на дубовой ветви из стороны в сторону. Дама без лица склонила голову в приветствии. «Я стал своим среди своих. Союзник тьмы». «Отныне будь предельно осторожен, Шмык. Не появляйся близко от светлых храмов. Избегай королевских стражей из больших городов. Не подходи к тем сторожевым постам, рядом с которыми продолжаются стычки между светом и тьмой. Действуй мудро. Прими вот этот амулет. Свет против света. Клыки против клыков». Прежде чем принять предмет, я внимательно взглянул на него. На тонкой медной цепочке покачивалась вырезанная из кости украшенная парой драгоценных камней солнце, больше похожая на шестеренку с мелкими острыми зубцами. У солнца были два больших глаза из светлых розовых камней, имелся и рот, скривленный в насмешливой улыбке. «Амулет добавит тебе светлости», — пояснил старик. «Окутает тебя фальшивым светом, скроет истинную темную сущность. Пока амулет на твоей шее, он делает свое дело. Снимешь, и фальшивый свет рассеется. Да, долгого взгляда сильных жрецов безделушка не спасет. Так просто не стой у них на виду слишком долго. Ты вор и убийца, взломщик и грабитель. Такие, как ты, не стоят долго на месте, они всегда в движении». «Понимаю». «Но во многих других местах амулет снимай. В местах, где царит тьма, нет нужды скрывать свою истинную сущность». «Ага», — кивнул я, — «логично». «И поверь мне на слово, Шмык, в мире удивительно много мест, где такого, как ты, встретят с радостью. И даже с надеждой. Что ж, большой шаг сделан, выбор сделан. Но дело на этом не закончилось. Готов ли ты продолжать? От проказливого и непостоянного Вуси я вестей пока не дождался. Но он таков, какой есть. Придется еще подождать. Но есть у меня и другие поручения». «Я весь внимание». «Задание 9. Вы получили задание покарать десяток юных светлых душ, Уничтожить не меньше 10 любых светлых храмовых учеников. Каждое убийство должно быть совершено полученным от Крутована кинжалом Айндрал. Дополнительно, по возможности уничтожить хотя бы одного светлого жреца низкого ранга. Можно и нужно убить как можно больше светлых храмовых учеников. От количества жертв зависит вид и ценность второй награды за поручение. Награда. Свиток. Темный метеор. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Минус 1 репутации с крутованным сказочником. Айндрал. На жесткой ладони старика лежал длинный кинжал из темного металла, покрытого пятнами патины и рыжей ржавчины. «Смотри, не поранься. Он напитан темным ядом. Не следует чистить оружие. Таков его нормальный вид. И не вздумай носить его на виду. Держи под своим темным плащом». «Айндрал», — повторил я завороженно, прикасаясь к толстой рукояти. «Вот это вещь!» Широкий и длинный клинок, двусторонняя заточка, небольшая гарда, витая стальная рукоять. Оружие выглядело хищно, грозно. Почти именно такой кинжал я воображал в своей руке еще до того, как вошел в Вальдиру в первый раз. Вот эта вещь! «Айндрал», — кивнул Крутован. «В переводе с древнего языка смерть и звук. Когда убьешь им первую светлую жертву, именно светлую, хотя кинжал смертоносен для любого живого существа, ты поймешь причину такого громкого названия. И не бойся, что крик кинжала услышит кто-либо, кроме таких, как ты. Светлым не дано услышать звук его тоскливого плача призыва». «Тоскливого плача призыва?» «При каждом убийстве светлой жертвы Айндрал получает талику энергии, большую часть которой направляет в громкий тоскливый вопль. Так он пытается докричаться до Анирула, великого и темного бога, что давно уже исчез, и никто не знает, где он сейчас находится. Надежда присуща не только светлым, Шмык. Темные тоже умеют истово надеяться на чудо». Молчаливые мертвецы, засевшие в темнице, были живым подтверждением сказанного или мертвым подтверждением. «Я понимаю, я сделаю все, чтобы кинжал кричал как можно чаще». «Круть!» Я едва дыхание переводил от охватившего меня нетерпения. «Вот это оружие! Вот это задание! У кого задание круче? У меня или у каких-нибудь светлых парнишек и девчат, что по просьбе немощного владельца сада собирают ему морковку с грядок? Ну, или в лучшем случае сражаются с парочкой мокрых скелетов, упавших в выгребную яму?» С трудом уняв часть эмоций, задал парочку жутко интересовавших меня вопросов. «Большую часть энергии Айндрал направляет в крик, а меньшую...» «В себя. Его давненько не использовали. Убьешь им десяток юных светлых и увидишь, что оружие усилит себя особо сильным и быстродействующим ядом, который помимо отравления лишает ненадолго жертву дара речи. Мой тебе совет: прежде чем замахиваться на врагов посерьезней, хорошенько очисти лезвие от старой грязи путем частого и глубокого вонзания его лезвия в сердца не столь сильных противников. Услышал ли ты меня, Шмык?» «О, да». «Думаю, ты уже понял, что твой путь опять лежит наверх. У меня есть парочка подходящих поручений. Готов ли ты их выслушать?» «Да, я готов, друг Крутован». «Ты расторопен и хитер. Доказал свою надежность многократно. Ты лучший из гонцов, способный пройти туда, куда нет хода никому из нас. Прошу тебя отправиться в несколько мест и передать послание. Но сделай это тайно. Бди, поглядывай по сторонам. Будь осторожен». «Вы получили задание «Темные послания». Условия выполнения задания: доставить 3 запечатанных свитка указанным адресатам. Рыбак Луфус из деревни Окуневый Затон, Найкал, Озерный край. Торговец Фанфон из городка Кром, Темный край. Трактирщик Пузырятник Аквальтус, Сетсент, Южный океан. Дополнительно, вскрытие любого свитка приведет к провалу задания. Награда неизвестна. От каждого из адресатов». «Я выполню поручение быстро и тайно», – заверил я старого сказочника, распихивая запечатанные свитки по карманам плаща. «Ни один свиток не должен попасть в чужие руки, Шмык. Содержащиеся в свитках послания весьма важны. Попади в свитки к стражам, и начнутся беды для многих». «Я сделаю все, чтобы это не случилось. Жизнь положу». «Хорошо. И еще одно поручение. Особо опасное, хотя и нетрудное на первый взгляд. При его выполнении смотри, не попадись чужим глазам». «Вы получили задание «Черная метка». Условия выполнения задания. Ваш путь лежит в деревню Селень, близ которой раскинулось богатое поместье наместника Седри, владыки тамошних земель. Добравшись до поместья Седри, улучшите момент и разбейте полученный от Крутована горшок в любом месте его двора, после чего убирайтесь оттуда как можно скорее. Награда. Темная железная маска. Неизвестно». «Я выполню поручение быстро и тайно», — повторил я недавнюю словесную формулу, что, кажется, стало моим любимым ответом на подобные вопросы. «Верю в тебя и в твои силы, Шмык. Ты не представляешь, насколько важное место тебе отведено в наших великих планах». Загоревшиеся глаза Крутована обожгли меня мрачным огнем. «Ты и не представляешь». «Жду их свершения с нетерпением». «Пусть удача сопутствует тебе, Шмык. Темных тебе путей». «Спасибо». Аудиенция завершилась. Другим словом, я уже не мог называть наши беседы. Это больше не сырая темница, это настоящий тронный зал, где вокруг старого, но еще не растерявшего силы короля сидят придворные советники, а за ними стоит надежная охрана. «Дела поворачиваются все круче, да, Ползон?» — шепнул я другу. Питомец отозвался согласным сонным урчанием. Поглядев на него искоса, я решил сегодня же навестить ближайшую звериную лавку, магазины, специализирующиеся на продаже питомцев и различной звериной экипировки. Вдруг отыщу что-нибудь подходящее для моего верного друга. Вспышка телепорта подбросила меня к низкому светящемуся потолку, что исчез в паре миллиметров от моего носа.